Духовный опыт. Понятие «духовный опыт» и «духовное пробуждение» многократно употребляются в этой книге, которые при внимательном чтении свидетельствуют о том, что перемены, происходящие в личности и достаточные для излечения от алкоголизма, проявляются в большом разнообразии форм. Однако же верно и то, что у читателей первого издания сложилось впечатление, что изменения в личности или религиозные переживания должны иметь характер внезапных и ярких сдвигов сознания. К нашему общему счастью, это заключение ошибочно. В нескольких первых главах описываются такие случаи внезапных коренных перемен. Хотя мы не стремились создать такое впечатление, многие алкоголики, тем не менее, сделали вывод, что для выздоровления они должны обрести непосредственные, переполняющие чувства осознания Бога, за которым сразу же последуют большие перемены во взглядах и восприятии. Среди нашего растущего многотысячного сообщества алкоголиков такие перемены, хотя и нередки, но отнюдь не являются правилом. Большинство случаев относятся к той категории, которую психолог Уильям Джеймс называет образовательной разновидностью, поскольку в этих случаях событие развивается медленно, на протяжении некоторого времени. Очень часто друзья нового члена АА осознают произошедшую в нем перемену гораздо раньше его самого. В конце концов и он понимает, что в его отношении к жизни произошли глубокие изменения, что эти изменения едва ли можно отнести за счет его лишь собственных усилий. То, что часто происходит в течение нескольких месяцев, редко могло бы быть достигнуто за годы самодисциплины. За редким исключением члены АА обнаруживают, что они открыли в себе неизвестный ранее внутренний источник, который они ныне отождествляют в собственном понимании с силой, более могущественной, чем они сами. Большинство из нас считает, что осознание некой силы, более могущественной, чем мы сами, составляет суть духовного опыта. Более религиозно настроенные члены АА называют его осознанием Бога. Особенно мы хотели бы подчеркнуть, что любой алкоголик, способный честно взглянуть на свои проблемы, как показывает наш опыт, способен выздороветь при условии, что он не отвергнет полностью понятие духовности. Он может потерпеть поражение, только встав на позицию нетерпимости и воинствующего отрицания. Мы находим, что духовная сторона программы не должна вызывать трудностей. Желание, честность и непредубежденность являются основными качествами, необходимыми для выздоровления, и они незаменимы. Существует принцип, стоящий преградой на пути любой информации, являющийся защитой от любых аргументов, неустанно поддерживающий в человеке вековечное невежество. Этот принцип – заведомое пренебрежение, предшествующее познанию. Герберт Спенсер.